Глава 10. Составление стратегического плана битвы затянулось до глубокой ночи. Командующие, вымотанные, но удовлетворенные результатами совещания, разлетались по своим флотам. Каждый из них теперь держал в голове четкую структуру предстоящей операции и был уверен, у человечества есть шанс на победу, и враг получит достойный отпор. На базах и во флотах началась оживленная работа. Командующие доводили до экипажей детали плана, а затем приступали к интенсивной подготовке к боевым маневрам. Флоты Сочина и Виноградова начали готовиться к отправке на передовые рубежи, где им предстояло укрепить боевые порядки под началом командующей Адлад Зариповой. Для нее это означало колоссальную ответственность – управлять не просто отдельным флотом, а целым массивом боевых единиц. Однако Зарипова знала, что отступать уже некуда. Враг приближался, и до момента его вторжения оставалось чуть более 2 месяцев. Петр, оставшись в центре управления, раздумывал над другой, не менее важной задачей. Как атаковать вражеский флот на марше? Операция была крайне сложной и рискованной. Контакт с флотом на таких скоростях занимал минимум времени для маневров и практически исключал возможность нанести серьезный урон. Но цель операции заключалась не только в том, чтобы этот урон нанести. Нужно было выявить возможности врага, понять его слабые и сильные стороны, а в идеале попытаться захватить корабль или, если повезет, языка, который расскажет, кто эти противники, откуда они и с какой целью движутся к Солнечной системе. Задача требовала выполнения на высочайшем уровне, и Петр осознал, что только один корабль способен с ней справиться – клинок Хроноса. Огромный, мощный флагман, обладавший лучшими боевыми и разведывательными системами, был идеальным кандидатом. Но Адлад нельзя было отвлекать от ее основной роли. Она оставалась командующей сектором и должна была сосредоточиться на маневрах и подготовке флотов для встречи врага на передовом рубеже. Решение пришло быстро. Вести операцию придется самому Петру. В это время Айгуль, командующая базой на Миранде, готовилась атаковать флот врага на марше, идя на встречном курсе. Она понимала, что шансы на серьезный урон невелики. Но даже небольшие удары могли заставить врага нервничать, внести хаос в его боевые порядки и сбить с настроенного ритма. Нужно было создать впечатление активного сопротивления, при этом сохранив боеспособность своих флотов для следующих этапов сражения. Пока оставалось лишь готовиться и дожидаться приказа главнокомандующего. На передовых рубежах шла интенсивная подготовка. Флоты и базы проверяли оборудование, готовили оружие и системы жизнеобеспечения. Боевые станции, дотоле остававшиеся в резерве, начали активироваться, становясь частью общей оборонительной линии. Каждый человек, от командующего до простого пилота, понимал, что этот бой проверит не только их навыки, но и устойчивость человеческого духа. Петр, находясь в центре управления, отдал последнее указание по укреплению первой линии обороны. У него в голове складывался четкий план действий. Все должно быть продумано до мелочей. Ведь каждая ошибка могла обернуться катастрофой. Он, сосредоточенный и уверенный, наблюдал, как его приказы воплощаются на практике. От размышлений его оторвала Верочка. Она подошла, обняла его и тихо проговорила: «Хватит работать, дорогой, пора отдохнуть». «Какой тут отдых, Верочка?» — отозвался он мягко. «Покой нам только снится. Прости, но мне нужно вылететь на передовые рубежи, чтобы проверить, как там дела. Именно там будет основная битва». «Раз надо, лети», — согласилась она. Петр посмотрел на нее чуть недоверчиво. «Что-то ты слишком легко меня отпускаешь». «Лети, лети», — улыбнулась Верочка. «Я понимаю, что от тебя многое зависит. Не подведи». Она обняла его, поцеловала и поспешила к двери. Петр не стал тянуть и тут же стартовал на орбиту, где пересел на звездолет и направился к Урану. Там его ждала основная работа по нейтрализации флота врага. В систему Урана он прибыл быстро и сразу связался с Адлад. Услышав ее удивленный голос, ответил: «Я уже в твоей системе. Сообщи координаты флагмана». «Передаю», — послышалось в ответ. «Жду тебя». «Принял, скоро буду». Сделав несколько маневров, Петр ввел свой корабль в транспортный ангар флагмана. Встречать его вышла сама Адлад. И, следуя уставу, приготовилась к докладу, Петр сказал «отставить» и подружески обнял ее. Она посмотрела на него с надеждой. «Ты останешься с нами?» «Адлад», — ответил Петр, — «я, как и прежде, командир. А командир должен быть там, где решается судьба. Клинок Хроноса — твой боевой конь, и я хочу с ним в бой». Он огляделся и громко спросил. «Флагман готов выполнить боевой приказ главнокомандующего?» Через несколько секунд послышался уверенный голос ИИ. «Главнокомандующий, я готов выполнить любой ваш приказ. Моя боевая готовность 98%. «Отлично. Готовься к старту», — произнес Петр, затем посмотрел на растерянное лицо Адлад и добавил. «Пойдем, поговорим». Адлад провела его в небольшой отсек рядом с рубкой, которую она использовала как личную комнату отдыха, никогда не покидая пост надолго. Хоть после перестройки организма в частном сне она не нуждалась, привычка иногда отключаться для сохранения человеческого ритма осталась неизменной. Пара часов такого состояния давала ей необходимую перезагрузку. Помещение выглядело спартанским. Откидная кровать, два простых кресла и небольшой чайный столик. В углу скромный шкаф для формы и личных вещей. Ни роскоши, ни отвлекающих деталей. Отражение самой сути Адлад. Практичность, сосредоточенность и внутренняя дисциплина. «Присаживайся», — пригласила она, указывая на одно из кресел. «Как видишь, здесь у меня минимум вещей». «Другого я и не ожидал», — улыбнулся Петр, усаживаясь. «У тебя тут все под рукой. Не люблю лишнее». «Главное — функциональность», — ответила она, открыв небольшой шкафчик в стене. Оттуда достала металлический чайник и пару заранее приготовленных чашек. «Думаю, немного горячего чая не помешают». «Отличная идея», — кивнул Петр, разглядывая, как ловко она наливает чай. «Как только выдерживаешь, такая нагрузка. Ни минуты покоя». «Привыкла», — спокойно ответила она, присаживаясь напротив. «После перестройки организма я почти не устаю, но мой мозг-то человеческий. Иногда ему нужно выключаться. Это не слабость, это настройка системы». Петр задумчиво покрутил чашку. «Я восхищаюсь твоей силой. Ты ведь на переднем крае. От тебя зависит не один флот, а целая линия обороны». «Я не одна», — тихо, но уверенно возразила Адлад. «Мы все одна команда. Каждый выкладывается до конца, осознавая, что на кону. Ты на своей позиции, я на своей». «Понимаю. Все же как-то слишком функционально живешь», — усмехнулся он, чуть наклонившись к ней. «Отдаешь себя без остатка работе». Она приподняла бровь. «А разве у остальных иначе? А у тебя?» Петр пожал плечами. «Может и нет. Я стараюсь хоть иногда проводить время с Верочкой». «Ну да, с Верочкой», — перебила Адлад, и в голосе прозвучала тонкая зависть. «У тебя есть с кем поделиться, поговорить, просто побыть рядом. А я одна, хоть людей вокруг много». Она повернулась к тактическому дисплею, будто обсуждая что-то повседневное, но Петр уловил горечь в ее голосе. «Арес далеко, у него полно других задач», — продолжала она вполголоса. «Как он вообще?» Петр осознал, что для нее этот вопрос далеко не формальный. Но он знал слишком многое. «Арес загружен работой, к тому же поддерживает особые отношения с Амазонкой». Он не хотел вдаваться в подробности, которые могли обидеть Адлад. «Он работает, как и мы все», — сдержанно ответил Петр. — «Про личное не говорит». Она всмотрелась ему в глаза, пытаясь понять, что он скрывает. Но его лицо оставалось невозмутимым. — «Ладно, сама разберусь», — вздохнула она. — «Зачем пожаловал? Ты ведь сама говорила о нападении на вражеский флот и захвате корабля, чтобы понять, кто с нами воюет». — «Помню». — «Значит, ты решил лично повести клинок Хроноса?» — «Да». «Придется тебе на время сменить флагман. Я хочу совершить рейд на клинке, чтобы добраться до флота врага, высадиться на их корабль или станцию и попытаться захватить его». Адлад ошарашенно молчала несколько секунд. «Я с тобой полечу». «Нет», — твердо ответил Петр. «Тебе нужно готовить сектор к приходу основного флота. Я его не остановлю, но попробую выяснить, что это за противник и какова его реальная сила». «Жаль», — «Мне бы хотелось полететь с тобой», — призналась она. Однако сразу взяла себя в руки и продолжила жестче. «И все же, Петр, решение сомнительное. Ты главнокомандующий, если с тобой что-то случится...» Он перебил ее спокойно, но уверенно. «Ты права. Но никто, кроме меня, такую задачу не выполнит. Она слишком опасна и непредсказуема. Даже я не уверен в успехе». Атлат смотрела на него несколько мгновений. В ее взгляде читалось волнение и уважение. «Справишься, Петр. Я в тебя верю». «Спасибо». Тепло отозвался он. «Что от меня требуется?» Спросила она решительно. «Техническая поддержка. Следи за рейдом и обеспечивай готовность сектора. А главное, береги себя». «Постараюсь». «Удачи, Петр, возвращайся живым». «Обязательно», — улыбнулся он, хотя в глубине глаз мелькнула тень сомнений. «Твой флагман и удар Айгуль по флоту противника». Атлат запнулась на мгновение. «Они точно не ожидают такого маневра в походном порядке. На крейсерской скорости не смогут быстро среагировать». Петр кивнул. «Именно так. Надеюсь, это даст нам преимущество. Но я хочу обсудить план с тобой. Ты командующий, а я не намерен отдавать приказы без учета твоего мнения». Атлат, чувствуя, что Петр уважает ее опыт, коротко кивнула. «Конечно, Петр. Если надо, значит надо. Клинок Хроноса тебя знает и безоговорочно подчинится. Нужно понять, как скоординировать атаку флота Айгуль». Он перешел к командному терминалу. «Давай посмотрим, как лучше организовать удар». Они расположились перед тактическим экраном. Атлат коснулась панели, и появилось голографическое изображение вражеского флота. Массивной колонны кораблей, двигавшихся по прямой, словно на параде. Петр усмехнулся, но в его глазах виднелось напряжение. «Идут как на параде. Пожалуй, пора создать им проблемы». «Хорошо бы такие, чтобы они вовсе не дошли», — заметила Атлат. Ее голос оставался ровным, но в нем чувствовалась тревога. «Согласен, но пока рано», — покачал головой Петр. «Нужно заманить сюда Озов. Они еще не уверены, кто мы для них. Легкий враг или серьезный соперник. Пока они только проверяют нас». «Думаешь, они не до конца уверены?» Атлат подняла бровь, увеличивая масштаб участка карты. «Конечно. Вспомни недавний бой. Проверяют маячок, смотрят на нашу тактику, но вместо того, чтобы самим атаковать, используют подчиненную цивилизацию». «Понятно». Она задумалась, переключая карту на область между Ураном и Нептуном. «Вот здесь, между Ураном и Нептуном, можно устроить засаду. Примерно 1 300 000 000 километров. Места хватит, чтобы рассредоточить корабли и маневрировать». Петр перевел взгляд на голографическое изображение Нептуна, величественного голубого гиганта. «Нептун. 8-я планета, диаметр почти 49 500 километров, почти в 4 раза больше Земли. Его мощная гравитация и магнитное поле могут помочь. Предлагаю устроить засаду, используя гравитационные аномалии. Можно спрятать часть сил за планетой или ее луной Тритон, а флот Айгульп нанесет удар с неожиданного направления». «Рискованно», — согласилась Атлат, глядя на симуляцию предполагаемых маневров. «Но если повезет, существенная часть флота врага будет уничтожена еще до подхода к Урану». «Риск — наш постоянный спутник», — подытожил Петр, вводя в систему данные Нептуна и Тритона. «Пока враг сосредоточится на передовых позициях, Айгуль ударит точечно. Задача — заставить врага думать, что здесь только охранение, а мы заманим их ближе». «Планета и спутник идеально подходят для такой операции», — подтвердила Атлат. «Гравитационная аномалия и магнитное поле — наши союзники». Она тщательно изучила орбиту Нептуна и его спутники, словно искала еще неведомую лазейку. Но мысль неожиданно прервала ее, и она обратилась к Бис Клинка Хроноса. «Бис, скажи, почему Иджи создали рубеж обороны именно у газового гиганта Уран, а не у Нептуна или у карликовой планеты Плутон?» «Казалось бы, Плутон с его орбитой, пересекающий пояс Койпера, логичное место. Заблокировав Плутон, можно закрыть весь подход к Солнечной системе». Бис отозвался спокойным, но энергичным голосом. «Вы абсолютно правы, командующая. Так же думал и враг. Когда-то это были Ава. Они считали, что ключевой рубеж обороны на орбите Плутона или еще глубже, в поясе Койпера. Ведь в поясе Койпера корабли вынуждены сбрасывать скорость из-за плотного потока космического мусора и карликовых планет. Природный барьер. Тогда почему Иджи не усилили именно эту позицию? Вмешался Петр, в голосе которого звучал неподдельный интерес. Стратегия с Плутоном кажется максимально очевидной. Бис помедлил. Иджи не игнорировали эту стратегию, они использовали ее как обманный прием. На орбите Плутона они создали имитацию, чтобы ввести в заблуждение Ава. Те, пройдя мнимую оборону, расслабились, думая, что взяли главную линию. Но настоящий рубеж находился у Урана, где и сосредоточили основную мощь. Петр и Адлат обменялись взглядами. Откровение оказалось весьма неожиданным. Бис, словно зная их мысли, продолжал. Вы правильно присмотрелись к Нептуну. Эта планета и ее спутники играли важную роль в стратегии Иджи. Всего у Нептуна 14 спутников. Нереида, Лариса, Наяда, Таласса, Деспина, Галатея, Протей, Галимед, Сао, Псамафа, Лаомедея, Несса, Гиппокамп и крупнейший из них Тритон. Часть спутников была захвачена из пояса Койпера и служила базой для Иджи. Их орбиты позволяли легко укрываться и внезапно атаковать. Все это делало Нептун идеальной опорной точкой, поддерживающей обороты у Урана. Значит, Плутон лишь отвлекал, Нептун помогал, а Уран был центральным узлом. Тихо произнесла Адлат. Гениальная стратегия! Именно так, подтвердил Бис. Вы поняли суть, которой Иджи пользовались много тысячелетий назад. Петр прищурился, обдумывая новые данные. Бис, между тем, продолжал, наполненный энциклопедическими подробностями. Самый большой спутник Нептуна, Тритон, имеет диаметр около 2700 километров. Это седьмой по величине спутник в Солнечной системе. Он содержит более 99% массы на орбите Нептуна, включая все кольца и прочие спутники. Кольца Нептуна хоть и слабые, но это сложная структура, создающая точки для маскировки и засады. Это все нам известно. Чему столь длинный рассказ? Резко прервал его Петр, в голосе которого сквозило нетерпение. А Бис спокойно продолжил. Чтобы вы осознали, какой глубокий замысел был вложен в оборону Иджи. Эта стратегия спасла систему, позволив отразить серьезные атаки, ведь Ава смогли высадиться на Землю лишь малым отрядом. Адлат нахмурилась и тихо постучала пальцами по пульту. «Выходит, вся эта имитация может до сих пор существовать?» «Не исключено», — ответил Бис. «Но у меня нет точных данных. Связи с базами на Тритоне и Хароне, спутника Плутона, нет. Тем не менее, возможно, оборона сохранилась, пусть и частично. А то, что я называю имитацией, по мощности мало уступало основному рубежу Урана». «Почему ты молчал раньше?» Петр поднялся, и в его тоне зазвучало напряжение. «Почему не сказал об этом?» «Командующий», — мягко возразил Бис, — «вы сами видели, в каком состоянии оказались мои логические кластеры. Множество данных было утеряно из-за времени и повреждений. По мере восстановления долговременной памяти я вспоминаю расположение баз и фрагменты стратегического плана». Петр, нахмурившись, быстро проверил его вычислительные цепи, и оказалось, что Бис говорит правду. Повреждения были серьезными. Часть важных данных стерлась. Однако даже те сведения, что сохранились, обещали огромный потенциал. «Значит, сюрпризы еще возможны?» — спросил он скорее сам у себя. «Возможно», — подтвердил Бис. «Но мне нужно время, чтобы восстановить утерянную информацию. Пока же могу лишь посоветовать проверить Тритон и Харон. Даже крошечная часть их обороны может оказаться решающей в предстоящей битве». Адлат встретилась взглядом с Петром. Сомнения боролись с ней с надеждой. «Что будем делать?» — тихо спросила она. «Проверять?» — решительно ответил он. «Мы не можем игнорировать этот шанс». «Получается, что у нас, возможно, есть еще одна система обороны на самых дальних подступах к системе». «Значит, срочно меняем план?» — уточнила Адлат. «Ну, на данном этапе лишь частично». Петр хотел сказать что-то еще, но Бис снова вступил в разговор. «Вы правы, главнокомандующий, но учтите, доступ к этой имитационной оборонительной системе закрыт, а коды утрачены. Если система не узнает своих, она может открыть огонь на поражение». Адлад тяжело вздохнула. «Неожиданно и очень интересно. Я давно задавалась вопросом о роли Плутона. Теперь все встает на места. Получается, Плутон — дальний рубеж?» «Именно так», — подтвердил Бис. «Плутон диаметром около 2400 километров был ключевым опорным пунктом. В его недрах располагалась главная база Иджи. Дополнительные были на спутниках. Харон, 1212 километров, Гидра, 55, Никта, 42, Кербер, 19 и Стикс, 10. На них базировались флоты быстрого реагирования, оснащенные особой силовой установкой для скоростных и маневренных атак. Петр выпрямился. В его глазах зажегся интерес. «Бис, кажется, ты раскрыл нам целый пласт информации, о которой мы не имели ни малейшего понятия. Может, есть еще какие-то важные детали?» «Не исключено», — ответил Бис. «Но данные фрагментарны. Если удастся связаться с ИК, отвечающим за эти комплексы, можно узнать намного больше». «Поняла», — кивнула Адлад. «А возможно ли использовать имитацию обороны из прошлого в предстоящем бою?» «Да, если получится наладить контакт с их БИС вручную», — пояснил флагманский ИК. Петр нахмурился, собираясь что-то сказать, но Адлад опередила. «БИС — это все? Линия обороны Плутона последняя или есть еще в поясе Койпера?» «Точных данных нет», — мягко отозвался ИК. «Но логика подсказывает, базы могут быть. Их роль могла сводиться к сдерживанию и изматыванию противника еще дальше от Солнечной системы». Петр приподнял ладонь, останавливая их спор. «Постой, Адлад, у меня идея». «Слушаю». Ее голос звучал напряженно, но в нем угадывалась надежда. «Солос», — объявил Петр. «Он и его флот когда-то преодолели оборону Иджи. Он должен знать, в каких точках происходили крупнейшие бои». «Точно», — оживилась Адлад. «Давай уточним у него». Петр немедленно перешел на ментальную связь с Солосом. «Солос, приветствую. Вопрос. В прошлом, когда ты атаковал Солнечную систему, где именно вы столкнулись с самым жестким сопротивлением Иджи?» Голос Солоса звучал осторожно. «Мы действительно натыкались на сильную оборону. Дай мне пару секунд, чтобы вспомнить». Он поделился подробностями тяжелого боя в поясе Койпера, о том, как гравитационные катапульты Нептуна и Плутона отбрасывали флот Ава назад, а станции и платформы Иджи наносили мощные удары. Только ценой больших потерь Ава сумели прорвать эти рубежи и пробиться внутрь системы, продолжая борьбу уже на втором рубеже обороны. «Понятно», — кивнул Петр. «Ты сможешь обозначить на карте координаты кораблей Иджи и основные направления их огня?» «Разумеется», — подтвердил Солос. На голограмме перед Петром и Адлад возникла сеть красных точек, боевых станций и кораблей Иджи. Сектора обстрела были отмечены пунктиром, а перекрещивающиеся зоны огня образовывали своеобразные щиты. «Впечатляет», — прошептала Адлад. «Такая плотность ударов могла отразить все, что угодно. Причем они работали синхронно», — добавил Солос. «Каждая платформа взаимодействовала с соседними». «Спасибо, Солос», — сказал Петр. «Нам нужно восстановить первую линию обороны Солнечной системы. Это серьезно повысит шансы». «Идея разумна, но, может быть, поздно», — мягко возразил Солос. «Разве что у вас найдется время восстановить эти комплексы. Враг уже приближается. Придется рассчитывать на имеющиеся силы». «Ты прав», — с горечью согласился Петр. «Но мы не станем отказываться от возможности. Попробуем работать по нескольким направлениям. Как только получим доступ к боевым ИК-техсистем, начнем восстановление». «У вас уже есть план?» — спросил Солос. — «Да, но сейчас нужно понять, что делать в первую очередь. Отправим экспедиционные группы на Плутон и Тритон, чтобы проверить состояние баз и наладить связь с их ИК», — пояснил Петр, бросив взгляд на карту. «И одновременно продолжим прорабатывать стратегию боя в текущих условиях». «Не откладывайте», — поддержал Солос. «Если понадобится моя помощь, обращайтесь». «Ты уже помог», — отозвался Петр, глядя на россыпь красных точек. «Теперь главное — вернуть утраченные силы».